Глава 4. Правильный ответ. Голова чуть не лопнула от теснящихся в ней вопросов. Не терпелось узнать, где девушка была все это время, но я усилием воли усмирил любопытство. Рассказ мог затянуться, а у меня оставалось всего полчаса. Нет, уже меньше. С того момента, как я узнал о нападении на базу и исчезновении Тисы, разумное и осторожное подсознание подавляло любые мысли о моей бывшей девушке, словно оберегая от неизбежного осознания, подруга и одноклассница, в которую я был влюблен, мертва. Но увидев ее живой, ощутив ее плоть и горячее дыхание на шее, я не сдержался. В горле встал ком. Не верилось, что это правда. Я вроде бы и чувствовал руками тепло ее тела, а все еще не верил. «Алекс!» — судорожно выдохнула она. Обхватив мое лицо руками, девушка посмотрела в глаза. Губы ее задрожали, на щеках вспыхнули красные пятна. Тиса всхлипнула и снова стиснула меня в объятиях, прижалась так крепко, что, казалось, горячее дыхание обожгло кожу. И уже непонятно было, то ли ее сердце сейчас разорвется от переживаний, то ли мое. При этом со стороны ощущалось, что Тиса растеряна, будто она не очень понимала, что происходит и где она находится. «Как ты?» – прошептал я. «Что случилось? Я ничего не понимаю. Мисс Клиффхангер сказала, что у нас только 10 минут». В горле встал ком, так что ответить я не смог, только заставил себя отстраниться от девушки. Она права, время на исходе. Мне только нужно было еще раз взглянуть в ее лицо, удостовериться, что это все не сон, что Тиса действительно жи... Вздрогнув, я резко отстранился. Мысль пришла внезапно, и все внутри сжалось от мерзкого холода. Ведь если был один биоробот, может быть и второй, с чего я вообще вот так взял и запросто поверил? Надо проверить. Вспомнились слова Йошихиры о том, что у клонов есть лишь ментальный слепок личности, а это значит, памятью Тисы андроид не обладает. Пристально глядя взволнованной девушке в глаза, я решительно сделал шаг назад. «Мелисса, как зовут покровителя Ханга?» — спросил я напряженным голосом. Ее брови поползли на лоб, в покрасневших глазах появился не то вопрос, не то испуг, и она беспокойно спросила. «Что? Ты о чем? С Хангом что-то случилось?» «Тиса, мне нужно, чтобы ты сосредоточилась и ответила на простой вопрос. Как зовут покровителя Ханга?» Только сейчас в ее васильковых глазах мелькнуло понимание. Волнение сразу стало меньше, а вот сосредоточенности больше. Будто взяв себя в руки, Тиса бросила косой взгляд в сторону и, подавшись вперед, прошептала мне в ухо. «Артакон». «Как зовут мою маму?» «Эллен». Не отрывая взгляда от моего лица, едва различимо проговорила Тиса. «А папу Марк?» «А котопса Эйты, а твоего домашнего помощника?» И тогда я не сдержался. Плотину, выстроенную из недоверия и настороженности, прорвало. У меня свело горло, запекли глаза, и я крепко прижал к себе девушку. «О!» — закончила она, но и ее перехлестывали эмоции, и имя домашнего помощника превратилось в стон. «О!» Парни и девушки, сновавшие по коридору туда-сюда, встрепанные, зевающие, с полотенцами на плече, посматривали с удивлением, но нам было плевать. Первое время, а потом я, не разжимая объятий, поспешно оттащил подругу в сторонку. За те 10 минут, что нам дала Хлоя, Тиса рассказала, что для нее демонические игры закончились пару дней назад. Вернувшись из Европы, она сделала достижение в песочнице, в тот же день получила приглашение от детей Кратоса и решила не отказывать сразу, а слетать и выслушать их предложение. «После нашего с Маликом типа предательства я не знала, чего от тебя ожидать», — объяснила Тиса. «Я же нутром чувствовала, как тебе больно. Могу представить, что ты пережил. Если бы на эмоциях выкинул меня из клана, я бы поняла. Но нельзя же было просто сидеть и ждать. Потому я и согласилась встретиться с Галахерами». Для нее разговор с лидерами детей Кратоса состоялся вчера, а вот что было дальше, Тиса не помнила. Словно и не произошло ничего. Они пообщались, попрощались, она полетела домой, а когда вернулась, отец очень удивился тому, что она не на гражданских тестах. Долго орал и потрясал кулаками, потом немедля усадил ее во флайер и лично привез в сковородку. Тису распределили в блок H. Ханга и Тобиаса она не встречала. А утром ее разбудила Хлоя и, толком ничего не объяснив, потащила ко мне. Хлоя явилась, когда настал мой черед рассказывать о том, что произошло со мной и кланом за 3 дня Тисы. Для меня возвращение директрисы Сноусторма стало облегчением, потому что я так и не решил, стоит ли печалить подругу за 15 минут до начала важнейшего события в жизни. Тем более она была особенно близка с Маликом. «Шефер! Шепард!» — каркнула Хлоя тоном мистера Ковача. В ваших же интересах отложить беседу до завершения тестирования. Шефер, живо в свой блок! Следуй указаниям браслета. Да-да, хорошо, мисс Клиффхангер», — ответила девушка. И это была именно наша Тисса с характерными интонациями, которые появлялись в ее речи исключительно в те моменты, когда подруге что-то не нравилось. Судя по виду, она уже почти успокоилась, и это было хорошо. Приподнявшись на цыпочки, Тисса чмокнула меня в щеку. «Удачи, Алекс!» Проводив ее взглядом, я посмотрел на Хлою. Волосы на ее висках взмокли, а по высокой скуле скатывалась струйка пота. Возле женщины терся незнакомый, смуглолицый мужчина с огромным носом. Он был в костюме тройки с иголочки, и я поразился тому, как он не потеет в духоте сковородки. «Алекс, это мистер Лидштейн», — представила его Хлоя. «Прайм-нотариус, готов зафиксировать наше соглашение?» «С прайм-нотариусом вы здорово придумали», — проворчал я. «А то после общения с мистером Джексоном доверие к вашей корпорации...» «Время, Алекс!» — оборвала меня женщина, более ничем не напоминая обольстительную ночную визитершу. Она протянула мне планшет с плоским экраном, видимо, чтобы не светить с голограммы наши договоренности перед другими претендентами. «Ознакомься с полным списком всего, что обещает Сноусторм». Я пробежался взглядом по строчкам, сгорая от любопытства. Уж очень интересно было узнать, как юристы корпорации завуалировали топовые гражданские категории для меня, моих родителей и друзей. Так-так, приложит все силы, рекомендует, внесет во внеочередной список претендентов на повышение за особые заслуги перед обществом. Были там и пункты о замене дефектных капсул и материальной помощи всем семьям пострадавших неграждан, как настоящих, так и будущих, если таковые появятся. Правда, шло это не в списке обязательств, а как оговорка для «в ответ на беспокойство, выраженное стороной 2 относительно слухов». Хлоя сдержала все свои обещания, по крайней мере, в этом договоре. Список того, что обязалась предоставить сторона 2 в лице Алекса Кирана Шепарда, исчерпывался одним единственным пунктом — передать представителю, назначенному стороной 1, корпорации, артефакт «Ядрышко Чумного Мора» в течение... Все. Уничтожать храмы спящих и удалять персонажа не требовалось. Только подпиши, и жизнь изменится к лучшему. Да, никто не вернет Малика, Трикси, Роя и Марию, но Тисса, Ханг, Эд, Тоби и остальные живы. Ставить их судьбы на кон из-за виртуального прорыва бездны? Продолжать драться, строить храмы и посвящать их спящим? Быть постоянно на чеку, как в Дисе, так и в Реале, забыв о сне и личной жизни? Каждой клеточкой тела я жаждал закончить все одним росчерком. Пусть обратится представитель, назначенный стороной 1, в ядро Чумного Мора. Ну и что? Наученные опытом сотрудники Сноусторма вряд ли снова сделают легатами бесконтрольных игроков. Фракция будет спокойно развиваться, начнутся войны и ивенты, запустятся новые глобальные сценарии, но орк возьми, пусть! Все это происходило без меня 20 лет и даже тысячи, если брать в расчет виртуальную историю. Так с чего я взял, что без скифа все рухнет? Потому что бегемот так сказал. И все же, предупреждаю, что сдохну, но утащу тебя с собой, если осмелишься, сказал деспот, решив, что я хочу стать ядром Чумного Мора. Казалось бы, что изгнанному демону судьба Дисгардиума, но даже он видел в ядрышке зло. Колебался я так долго, что Хлоя, ничем не выдавая раздражения, погладила меня по щеке, словно хотела напомнить о себе. Стоящий рядом прайм-нотариус Лидштейн вообще застыл истуканом. Решение пришло само собой. В конце концов, очень подозрительно, что Сноусторм хочет все провернуть так быстро. Посмотрим, как они отреагируют, если я немного потяну время, а заодно выясним, насколько они честны. Хмуро посмотрев на Лидштейна, я вернул планшет Хлое, сказав: «Считайте, что я согласен, но сейчас подписывать ничего не стану. Доступа в ДИС у меня не будет до конца тестов, а значит, ничего передать я не смогу. Так что давайте дождемся итогов гражданских тестов. Заодно проверим, насколько вы искренни. Для вас же не составит труда проявить добрую волю и выполнить обещания по гражданству для меня и моих друзей уже сейчас. Кроме того, если я чему и научился, так это не подписывать важные документы в суматохе». Склонив голову, Хлоя изучала меня так, словно видела впервые. Под блеснувшими линзами очков на мгновение мелькнула досада, но тут же сменилась профессионально теплой дружеской улыбкой, от которой разошлись тонкие морщинки в уголках глаз. «Разумеется, Алекс. Удачи на тестах». Только когда мы расстались, я осознал, что линзы очков Хлои блестели как-то странно, словно не отражали свет, а излучали его изнутри. Но, видимо, показалось. Из-за встречи с Тисой и разговора с Хлоей позавтракать в столовой я никак не успевал. Хотел съесть хотя бы питательный батончик, припасенный на черный день, но на пути к комнате меня перехватил большой По. «Опять ты просрал прием пищи», — обвиняюще проворчал он. «Так и знал. Держи. И куда ты идешь? Нам в другую сторону». Он снова оставил мне часть своей порции упса, только растворенного в воде порошка теперь было побольше, около трети. Кочевряжиться я не стал. Благодарно кивнул, залпом допил, затолкал съедобный стаканчик в рот и ускорил шаг к своей комнате, чтобы переодеться. Большой По засеменил следом, приговаривая: «Ты слишком дорого мне обходишься, Шепард». «Я тебе в друзья не набивался», — невнятно ответил я, пережевывая клетчатку. «Сам предложил». Он обиженно засопел, да и я понимал, что несправедлив, но на лирику времени не было. «Так ты куда?» «Переодеться». «Зачем?» — удивился он. «Первые тесты медицинские, все равно раздеваться». Сам он был в той же рваной безразмерной футболке и широченных шортах ниже колен, едва не обтягивающих ноги колонны в тапочках. В сравнении с ним я выглядел почти прилично, хотя бы шмотки без дыр. «Претендент на гражданство Чоу», — вдруг проснулся браслет на запястье Уэсли. «До старта первого блока тестирования 2 минуты. Немедленно следуйте указателю. Напоминаю, что опоздание карается штрафными баллами». С таким же грозным предупреждением спустя несколько секунд выступил и мой. Чуть позже, потому что Искин учитывает среднюю скорость, с которой передвигается претендент на гражданство. Сразу после тревожного предупреждения мы с Уэсли переглянулись и рванули к ресепшену блока. Черт с ним, с костюмом, надену его на финальное интервью с комиссией. Дальше события понеслись, как во время прорыва к ядру. Нам не давали расслабиться, все шло впритык. И главным было не опоздать, мчась с одного блока тестов на другой. Медосмотр занял, на удивление, много времени, закончившись лишь после полудня. В животе беспрерывно урчало, желудок ругался и требовал пищи. Но все, чем я мог ему потрафить, это литрами воды из питьевых фонтанчиков. Слава спящим, за эти щедроты не приходилось расплачиваться ответами на вопросы. Здоровье мое признали отменным. Никаких неблагоприятных генетических предрасположенностей не нашли, кроме склонности к азартным играм. Вот уж новость так новость, это похоже от отца. Обнаружилась легкая склонность к алкоголю, никотину и стимулирующим веществам. Генетический аналитик, выдав вердикт, улыбнулся. «Ничего удивительного, Шепард. В вас 36% ирландской крови по линии отца и чуть меньше четверти русской по линии матери. В целом с вами все в порядке». «Все в порядке» принесло мне сразу 600 баллов. Результаты медицинского тестирования удивили, учитывая мой образ жизни. Подумав, я решил, что дело в премиальной капсуле, не давшей мышцам застояться, а уж в ДИСе физической нагрузки у меня столько, что ни одному профессиональному спортсмену не снилось. Сразу после врачей нас погнали на стадион. Физические показатели подростка не так важны, как интеллектуальные и медицинские, но тоже подлежат измерению. Служащих центра тут было столько, что практически возле каждого кандидата стоял прикрепленный надзиратель. Мы послушали формальную речь о том, что атлетизм подростка – доказательство его целеустремленности, дисциплинированности и силы воли. Уэсли, все время старавшийся быть рядом со мной, закатил глаза. «Целеустремленности. Как же. Скорее того, что кому-то повезло в генетической лотерее. Вон, посмотри на того Хуайдана». «Кого?» «Вон, Тронг. Чтобы его нос врос в задницу». Он указал на коренастого парня в обтягивающей майке, не скрывающей жгутов мышц на спине и мощных плеч. «Подлейший человек. Но повезло. Мне кажется, он только родился, а уже мог стометровку за 8 секунд пробежать». «Проползти, ты хотел сказать?» Я не сдержал улыбку. «Неважно!» — отмахнулся он. Пока мы стояли в очереди на беговую дорожку, я разминался, как учил покойный Рой, и ловил на себе любопытствующие взгляды. Однако никто не спешил знакомиться, все были сосредоточены. Все, кроме Уэсли, который, глядя на меня, тоже изобразил разминку, лениво мотая головой, и прожужжал мне все уши про Тронга. Как выяснилось, между Тронгом Нгуином и Уэсли Чоу в средней школе пробежала даже не черная кошка, а целый урсайский тигр. Тронг наседал на спорт и учебу, пока Уэсли строил карьеру в ДИСе, но оба влюбились в прекрасные голубые глаза Ирины Кацнельсон. Девушка вошла в аксиому, стала правой рукой полинуклеотида и выбрала его же. Тронг в ответ устроил Уэсли в школе не жизнь, а ад. И ведро грязной воды на голову в туалетной кабинке было не самым обидным. Слушая Уэсли, я не верил своим ушам. Сложно было представить всесильного лидера аксиомы, страдающим от травли Тронга, а ведь одно имя Большого По внушало трепет всем в Тристаде. «Быстрее бы кончился этот день», — Взмолился Уэсли, глядя на бегущую девушку, которую я видел вчера у стойки регистрации. «Чувствую, сдохну прямо на беговой дорожке». Для чистоты тестирования забеги на 100 метров проводились строго по одному, причем начали с девочек. Сразу после спринта их отправляли на марафон, или как назвать 3 километра бегом. Уэсли нервничал и насчет 100 метров, и из-за этих непосильных для него 3 километров. Честно говоря, я и сам сомневался, что справлюсь. В жизни столько не бегал. Разве что тогда, на Аляске. Но обошлось, причем и для меня, и для Уэсли. Я выдал средний результат на уровне всех, включая девчонок, но свои 120 баллов взял. Тронг Нгуэн получил максимум — 300. Уэсли... Что ж, он хотя бы остался жив и доковылял до финиша, подвернув ногу. Травму он получил еще во время стометровки, а марафон просто прошел пешком, изображая бег, смешно вихляя бедрами и размахивая руками. Вообще, бегом его перемещение назвать было сложно, но служащий центра оценки никак это не прокомментировал. Помимо выносливости и скорости бега, нам полагалось продемонстрировать уровень владения телом. Мы выполняли упражнения с собственным весом, прыгали в длину и даже ядро толкали. Хорошо, хоть обошлось без коньков, мы с Уэсли тогда бы оба улетели в отрицательный баланс. Честно говоря, я нигде не блистал, однако баллы исправно капали. Уже куда меньше, чем забег, но все же. 65 очков взял, отчитался Уэсли, глядя на браслет. Итого 411. Сколько-то доберу у робота-раздатчика еды, сколько-то на психологических и групповых тестах. Очков 500 на тестировании знаний, плюс до 3000 можно получить на интервью с гражданской комиссией. Нормально. Главное, не нахватать штрафных ночью. Для гражданства нужно не меньше 1000, уточнил я. С тренировочного поля мы с ним брели последними. Нам дали часовой перерыв на обед, так что можно было не спешить. На то, чтобы съесть упс, много времени не требуется. Но вот душ бы я принял. А то если разило, словно вчера он так и не помылся. «Ага, 1000, но это минимум», — ответил толстяк, вытирая лоб. «Нормальные гражданские категории дают 1000 за 3, не меньше. К тому же, бывало, что и с большим количеством баллов претенденты заваливались на интервью с комиссией, отхватывали кучу штрафов и вылетали прямиком в гаянский отстойник». «Ладно, как говорил мой дядя Ник, путь в 1000 ли начинается с первого шага», — перебил Большой По. «Это не твой дядя Ник», — сказал Шепард, — «это китайская поговорка». «Признаю, облажался. Но я эту поговорку впервые услышал от дяди. Что у нас дальше?» «Сегодня, по идее, еще групповые тесты и, может быть, психологические. На знания завтра весь день. Ты, я смотрю, неплохо идешь». Уэсли одобрительно похлопал меня по плечу. «У меня накопилось 740 очков, больше, чем у него. Прав, Уэсли, лишь бы не нахватать штрафных. Тогда моих школьных знаний должно хватить, чтобы преодолеть минимальную планку. Непонятно только, с чего он так за меня волнуется». Уэсли словно прочитал в моих глазах вопрос и ответил. «Нельзя тебе тесты провалить, Шепард. Это я тебе как соклановец говорю». «Почему? Ты что-то знаешь? То есть я понимаю, что провалить тест на гражданство плохо. Жизнь станет хуже и вообще. Но мне кажется, ты что-то другое имеешь в виду». «Ну, для начала, Аницо не может быть лидером клана», — ответил Уэсли. «К тому же у них ограничения на вывод денег и тщательные проверки на все такое. И даже если тебе в клане назначат зарплату в 1000000, вывести его не дадут из-за тех самых ограничений. Для Аницо-новичка потолок вывода — 1000 золотых в месяц. В Дисе можешь иметь эти деньги, а в Реале — нет. Типа сначала добейся гражданства, а потом получишь право тратить. Можно, конечно, попробовать обойти закон, вывести через кого-то, потом получить в темных фениксах. Только ты же знаешь, что это нелегально. Поймают, вообще все конфискуют, еще и уголовное дело заведут. Такие дела, брат». Изнуряющие спортивные тесты выжили нас досуха, и утомленный народ ломанулся в столовую. У дроидов-раздатчиков выстроились очереди, и мы с Уэсли пристроились в хвост, прислушиваясь к разговорам. Подавляющее большинство серьезно готовилось к тестам. Многие специально тренировали выносливость и беговые навыки, всякие подтягивания и отжимания, а потому нахватали приличное количество баллов. Нашлись даже такие, кто превзошел Тронга Нгуэна, если считать по общему числу очков за спортивные достижения. Среди нас оказались чемпионы дистрикта по разным видам спорта, за что они получили дополнительные бонусные баллы. Уэсли, понятно, сделал ставку на зубрежку, а потому к успехам других отнесся равнодушно. А вот мне было очень стыдно. Самое важное событие в жизни. В социологических опросах многие ставили гражданские тесты выше женитьбы или рождения ребенка, а я совсем не подготовился. Между делом выяснилось, что хотя бы насчет еды Мария не совсем уж ошиблась. Знающие о новых правилах ребята предусмотрительно забили сумки едой, но при входе их заставили выложить большую часть. Пределом было 3 упса или 300 граммов любой другой еды. Просто пир горой. Что еще надо? В общем, консервы и лапша быстрого приготовления не пригодились. Самые умные взяли дорогие питательные батончики. Они как упсы, только в них полноценный сбалансированный состав из органики, а не синтетика. Робот-раздатчик, казалось, сжалился надо мной, накидав вопрос уровня 7-8 классов школы. Я безошибочно ответил на 7 из 7, получил 3 очка и, взяв стаканчик с упсом, пошел заливать его водой. У соседнего раздатчика пыхтел Уэсли. Остановившись на разрешенном расстоянии за его спиной, я разглядел, что дела его плохи. Он уже дважды промазал, ответив всего на 5 вопросов. Еще один прокол, и можно дальше не мучиться. «Неверно, претендент Чоу, вы дали лишь 50% правильных ответов. Результат неудовлетворительный. Вы заработали 3 штрафных балла. Вам отказано в обеде». Пришел мой черед делиться едой. При мысли об этом желудок недовольно заурчал, и я решил, что самое время распаковывать неприкосновенный батончик. Мы поделили и его, и упс. Наесться не наелись, бурление в желудке только усилилось, но чувство голода исчезло. Уэсли остановился возле своей двери и шумно зевнул. Пасть у него была как у кашалота. Я заметил, что пара зубов у толстяка отсутствует, а те, что есть, желто-коричневые, изъеденные кариесом. «Как поем, сразу в сон клонит. А вообще, Алекс, нам надо пить больше, тогда можно дожить до ужина». Обдумывая эту мудрую мысль, я направился в душ. Уэсли предпочел оставшиеся полчаса перерыва посвятить сну, взяв с меня клятву, что я его разбужу. Но делать это мне не пришлось. Вероятно, у Уэсли сработал браслет, подняв тревогу. Я наткнулся на него в коридоре, когда переоделся после душа и направился в зону групповых тестов. Судя по тому, что я слышал, на этом этапе будут проверять способность стать важной частью социума. Слова громкие, а на деле нам просто предстояла проверка навыков социализации и умения влиться в командную игру. Я был уверен, что нас поделят на группы и заставят между собой соревноваться, и не ошибся. К чему выдумывать сложности там, где можно пойти легким путем? Это же нам надо демонстрировать подвижность ума. От проверяющих креатива никто не требует. Групповое тестирование оценивало показатели претендентов комплексно. Знания, реакцию, способность принимать быстрые и правильные решения, умение заявить свою позицию и отстоять ее в группе. Мы с Уэсли попали в разные тройки участников. Были и эстафеты, и скоростные викторины, когда важно не только дать верный ответ, но и успеть нажать кнопку быстрее остальных. Приходилось договариваться с другими членами моей тройки. Келли, миниатюрной девчонкой с короткой стрижкой. И Минкой, на первый взгляд меланхоличным увольнем, который, однако, был подвержен приступам гнева. Он наорал на Келли во время эстафеты за то, что девушка слишком медленно передавала ему палочку. Потом на меня, когда я дважды подряд ошибся во время скоростной викторины и чуть не сломал мне палец, когда нам задали вопрос «назовите 3 крупнейшие страны начала 21 века», и мы одновременно попытались ударить по кнопке ответа. Этим воспользовалась Келли и ответила за нашу команду так: «Китай, США и Канада». Разумеется, неверно. «Послушай, Минка», — сказал я, — «это групповое тестирование. Ты же понимаешь, что нас сейчас оценивают со всех сторон. Ты ведешь себя деструктивно». Я повернулся к Келли. «Ты тоже. У нас было 10 секунд на обдумывание ответа вместе. А что вместо этого? Штрафной балл». Причину неприязни Минки, смуглого пухлого коротышки, я понял, когда в ответ он буркнул: «Никакой команды у меня с читером быть не может, Шепард. Это тебе не дис, никто перед тобой унижаться не будет». «О, знакомая песня. Очнись, чувак, ты верно заметил, мы не в дисе, но...» «Поэтому ты утром дёснами тёрся с директрисой Сноусторма? Да все с тобой понятно. Шепард, тебе пофиг на тесты, потому что снюхался с корпорацией. Как же, мировая знаменитость, звезда». «Мы не дадим тебе утащить нас на дно, угроза», — вызывающе вздернув носик, заявила Келли. «Ты лучше помалкивай, а мы с Минкой, так и быть, вытащим тебя в плюс». «В минус вы меня затащите», — проворчал я. «Как можно было забыть о России?» «Ты тоже ошибался», — огрызнулась Келли. «Короче, Шепард, лучше не мешай», — сказал Минка. «Ты десанутый, к тестам явно не готовился, а я сутками зубрил». «Я тоже», — сказала девушка. «Вы зубрили, а у меня кругозор широкий», — возразил я. «Давайте хотя бы на эти несколько часов групповых тестов забудем о том, кто был кем до сковородки, и попробуем стать командой». Говоря это, я смотрел на голоэкран с новым вопросом, а ребята — на меня. Это дало мне возможность реагировать первым и ответить на простой вопрос о трех китах. на спинах которых возникла первая метавселенная — Мета, Роблокс и Рекуэн. Ни один из миров не был полноценным, но именно они заложили то, что в будущем позволило запустить настоящие виртуальные миры, вершиной которых стал Дисгардиум. Наша команда поднялась на пару строчек выше. Сразу после этого нам дали 5-минутный перерыв на естественные надобности. «Сам говорил, что есть время обсудить ответ», — буркнула Келли. «Да ладно», — махнул рукой Минка. «Он же диссанутый, это был прямо его вопрос». «А вы что, в дисс вообще не играете?» — удивился я. 6-й уровень, — ответил парень. «Отсиживал обязательное время». 10-й, лучница, — сказала Келли чуть виновата. «Не в восторге от дисса, но подружилась там с ребятами, они помогли с прокачкой». «В инстансах бывало?» — спросил я. «Случалось». «Тогда ты знаешь, как важно действовать слаженно». «Я тоже был», — кивнул Минка. «Вот об этом я и хотел сказать. Да, мы не в дисе, но он — отражение реальной жизни. Только став командой, мы можем надеяться на нормальный результат». «Да тебе-то чего париться? У тебя успехи в игре такие, что смотри, как бы гражданская комиссия не постелила перед тобой красную ковровую дорожку», — возмутился парень. «Это нам с Келли нужно выгрызать свое будущее зубами». «Ты ошибаешься, но переубеждать не буду. Главное — тимплей. Давайте договоримся, как будем действовать. Если на 100% уверены, жмите. Если точного ответа ни у кого нет, это сразу станет понятно. Тогда обсуждаем версии. Это же просто. Согласны? Все лучше, чем тыкать наугад и ломать друг другу пальцы». Переглянувшись, они пожали плечами, а на дальнейшие убеждения времени уже не осталось. Поначалу действовали, как договорились, даже несколько правильных ответов дали, но надолго нас не хватило. Я выдал несколько неверных версий подряд, и ребята, несмотря на то, что верных ответов тоже не знали, просто взбеленились. В итоге, к концу скоростной викторины, наша тройка прочно обосновалась на дне турнирной таблицы. Чем выше итоговая позиция, тем больше баллов получают участники. Вроде бы сама логика требует скооперироваться, но эти чертовы Минка и Келли были упрямы и не подпускали меня к ответам. Девушка заслонила телом голоэкран, оставив пространство только для Минки. В общем, я так изумился, что плюнул. Не бороться же с девушкой. В следующих состязаниях, когда без меня было не обойтись, как, например, в скоростной сортировке цветных геометрических фигур или складывании голографического трехмерного пазла, я помогал. Где мое участие было некритичным, бездействовал, решив, что это на пользу команде. Хотелось, чтобы тест группы побыстрее закончился, тогда я думать забуду о Минке и Келли. Но финальным заданием была сложная трехсторонняя игра с нулевой суммой. Естественно, парочка первым делом выпилила из партии меня, объединившись, и только потом схватилась между собой. Групповые тесты наша тройка закончила на предпоследнем месте, а штрафы за вылет в последней игре перекрыли мою долю очков. Так что я даже ушел в небольшой минус. Зато удивил Уэсли, он захватил лидерство и уверенно довел свою команду до тройки призеров. Когда мы перешли к заключительным тестам дня, психологическим, на моем счету было всего 735 очков. Общение со служащим центра оценки происходило в маленькой комнатке, где умещался лишь небольшой стол и пара стульев. Проверяющий располагался в удобном кресле с мягкой обшивкой и кожаными подлокотниками. Мне же достался твердый стул с невысокой спинкой, сидеть на котором было сущим мучением. «Претендент на гражданство Шепард. Я буду называть вас коротко. Претендент. Для того, чтобы не затягивать интервью», — предупредил служащий. Как и все коллеги, он был каким-то безликим, а Голобейдж не содержал имени. «Претендент, кем вы себя считаете больше, тинейджером Алексом Шепардом или предвестником Скифом?» «Зависит от того, где...» «Пожалуйста, отвечайте на вопросы прямо и однозначно», — перебил психолог. «Алексом Шепардом». «Претендент, хочу напомнить, что в психологическом тестировании нет правильных и неправильных ответов. Все они лишь дополнительные мазки к общему портрету вашей личности. Лишь видя полную картину, гражданская комиссия сможет принять наиболее справедливое решение. Вам это понятно?» «Да». «Хорошо, тогда перейдем к вопросам». В предыдущем блоке тестирования в разговоре с другим членом команды, претендентом на гражданство Минкой Хигазу, вы напомнили ему, что он, цитирую, «не в дисе». В связи с чем вы решили это сообщить? У вас есть проблемы с восприятием реальности? Он назвал меня читером, а потому... Не юлите, отвечайте на вопрос прямо. Нет, у меня нет проблем с восприятием реальности. Я запнулся, вспомнив о божественных озарениях в реале. А потом весьма некстати на память пришла старуха с черными глазами без белков, привидевшаяся перед знакомством с Мареной. По спине пробежал неприятный холодок, на руках выступил холодный пот, и я с силой сжал пластмассовые подлокотники. «У меня нет проблем. Даже без показаний детектора я вижу, что вы лжете. Вы осознаете, где находитесь?» «В реале, в центре оценки». «И снова вы не ответили прямо. Я не спрашивал, где вы находитесь. Я спросил, осознаете ли вы?» «Что за идиотский вопрос?» Я заерзал на своем неудобном стуле, который, казалось, специально такой неудобный, чтобы действовать тестируемым на нервы. «Осознаю». Не зная, кто обучал этого оценщика, но его немигающий взгляд, безэмоциональный тон и манера говорить, не разжимая губ, меня пугали. Может, он и не человек вовсе, а андроид? С таким лучше держаться, как ему хочется. «Как на вас повлияли измены матери вашему отцу?» При этом вопросе мне почудилась в его голосе ухмылка. «Не знаю». Кулаки сжались сами собой, что не ускользнуло от его внимания. Кровь прилила к лицу. Мне захотелось его ударить, чтобы спровоцировать хоть на какую-то эмоцию. «Вы страдали?» «Да». «А что вы думаете об ответных изменах отца матери?» «Ничего». «Еще один неискренний ответ, и мы закончили», — пригрозил он. «Он все равно всегда любил только маму». «Значит, вы считаете, что в гетеросексуальной паре право на измену есть только у мужчины?» «Я такого не говорил. И тем не менее, вы страдали от поступка матери и легко восприняли измены отца. Вы понимаете, насколько ущербна ваша позиция?» Он загнал меня в угол. Что бы ни ответил, я уже по всем критериям общества очень-очень плохой человек. «Вы неверно оценили мою позицию». Я ожидал, что психолог снова потребует прямого ответа, но он промолчал, и я продолжил. «Мама вела себя так, что папе показалось, что у него больше нет будущего с...» «Достаточно», — оборвал оценщик и продолжил допрос. «Что бы вы сказали, если бы узнали, что ребенок в чреве вашей матери от другого отца?» «Чего он добивается? Пытается вывести меня из себя? Выставить асоциальным элементом? Не будет этого». «Сказал бы, что это невозможно», — ответил я, копируя его тон. «И все же, неужели вам все равно? Неужели вас не беспокоит моральный облик вашей матери? У нашего домашнего помощника О, и то голос поживее будет». «Мне не все равно, но я не верю, что моя сестра от другого отца. Вы не знаете мою мать», — отчеканил я, не отводя взгляда. «Я знаю вашу мать, тщательно изучал ее досье», — возразил психолог. «Претендент, вы недооцениваете важность родительского влияния. Если вам кажется, что эти вопросы не имеют отношения к вам, вы сильно ошибаетесь. Это понятно?» «Да». «Хорошо. Представьте, что ваш персонаж Скиф ликвидирован как угроза, изгнан из Дисгардиума. Что вы сделаете первым делом, покинув капсулу?» «Лягу спать или напьюсь с друзьями. Буду зол. Когда оклемаюсь, подумаю, что делать дальше». «И снова вы лжете». «Вздохну с облегчением». «Правильный ответ», — улыбнулся оценщик, хотя пару минут назад говорил, что в этом тесте нет правильных и неправильных ответов.